Коротышка Мак почему-то засмеялся, какой-то неровный смешок выпал из него и тут же затих в потопленной темноте. Ладонями он аккуратно поймал пушистую мордаху и всмотрелся в глаза, две темные бусинки. У него на коленях сидела коротконогая дворняжка и, озорно высунув язычок, норовила вновь лизнуть его щеку. «Откуда ты здесь, симпатяга?» Собакин не ответил, но лизнул его в нос. Элрики вновь засмеялся и локтем вытер заслюнявленное лицо. «Вижу, что с нюхом у тебя все в порядке. Понимаешь, что я недавно мясо тут подъедал, прости, дружок, но с собой я не взял. Знаешь, это мне показалось опасным. Вдруг плохие люди бы заметили, что я их слегка обокрал». Собака смерила его каким-то умным, все понимающим взглядом и звонко тявкнула. В коридоре послышались шаги. «Отрыжка, твою налево, ты куда запропастилась? Вот помрешь в этом подвале засраном от еще какой-нибудь тварины темной, то я тебя даже хоронить не буду, хотя чего уж там хоронить-то, один хвост и останется». Тут неизвестный заглянул в комнату, и Элрики, выпустив пушистую мордаху, прикрыл глаза, ибо неизвестный принес с собой факел, чей неровный свет показался в мраке комнаты ослепляющим. Собакин тут же спрыгнул с колена Элрики и, звонко приветствуя, видимо, своего хозяина, лаем, замельтешил по комнате. Правда, особо разгуляться собачке не получалось, ведь в некоторых местах было достаточно глубоко, однако собака вскоре вроде как успокоилась и вернулась обратно к Элрике, забралась вся сарая ему на колени, тявкнула в сторону неизвестного мужчины в проходе и лизнула Элрике в щеку. «Такс, ты чего, блохастая, друга нашла?» Неизвестный как-то махом подскочил вперед, не намочив сапог, перепрыгнул через здоровенную лужу, хотя достижение это было не то чтобы значимым, ведь с пояса незнакомца и без того стекала вода. Элрики подслеповато щурясь поднял взгляд чуть выше. Его глаза встретились с глазами незнакомца, они оба рассматривали друг друга, а Собакин в то же время переводила умную мордочку от одного человека к другому. «Ну ты явно не из ублюдочных поселенцев, что-то я тебя такого никак не припомню, хотя тогда совсем непонятно, что ты делаешь здесь. Может, Хэт набрал откуда-то новеньких, когда я свалил?» «Хм». Перед Элрики был человек весьма странный. Он одновременно и походил на других бандитов из форта, но при этом и казался совсем иным, и он называл поселенцами, и, кажется, знал их, но почему-то Элрики показалось, что он не из них. Хотя одет неизвестный был в тот же фигово пошитый дублет из звериных шкур, но тут сходство и кончалось. Штаны на его ногах были иными, хорошо отделанная кожа, на коленях и бедрах защитные вставки, на поясе пряжки с двумя плотно набитыми и качественно сшитыми сумками, с одной из которых верхушка была откинута в бок, и виднелись внутри ровные ряды из петелек, в каждой из которых воткнуты стальные шипы, длиною примерно с ладонь. Это явно снаряды, а вот орудие для них незнакомец держал в руках, ненавязчиво так направив наконечник чуть торчащего шипа точно на грудь Элрики. Видя, куда он смотрит, незнакомец угловато улыбнулся. «Правильно понимаешь, не дергайся, и мы с тобой, может, даже сможем понять, кто ты и что здесь забыл». Элрики сглотнул наполнившую рот слюну. Пусть арбалет, что упирался ему в грудь и казался странным, в убойности его он не сомневался. Темный блестящий металл с белыми прожилками, двойная тетива из кожи и пружинистых стальных вставок, сбоку рычаг перезарядки с рифленой позолоченной ручкой. «Вижу, арбалет мой тебе пришелся по вкусу, недавно сделали, гномья работа, между прочим. Я назвал его тихушник, спуск такой мягкий и тихий, что можно принять за шепоток, но ты, парень, скажи хоть что-нибудь, а то я начинаю терять терпение, а грохнуть тебя просто так не хочу, к тому же ты отрыжке понравился». Собакин тут же тевкнула и вновь лизнул совсем побледневшего Элрики в щеку. «Ну вор». Элрики уставился в глаза незнакомца, тот размышлял о чем-то. Лицо у незнакомца было вроде и таким же изможденным, как и у остальных людей в форте, однако у этого щеки были сильно обветрены, покусанные бледные губы, и все лицо казалось каким-то резким, словно вырезанным из гранитной породы, глаза же и вовсе. Элрики никогда не видел таких живых глаз, они одновременно излучали тепло и отдавали железом изнутри. «А вы не бандит?» «Я?» «Нет уж, батенька, я не из тех ублюдков, что наверху орудуют, хотя когда-то жил вместе с ними в одном поселении, да они меня, знаешь ли, вытравили, словно я мразь какая, а оказалось на деле, что мрази то они убивают, разбойничают, живых людей в заложниках держат и родственникам лишь за большую плату возвращают». Вот тут, конечно, Хэт сам себя и надул, слишком мудреную схему придумал, что аж в гильдии авантюристов задание вывесили, Я в общем-то как раз из них авантюрист третьего, железного ранга, зовут меня Джорджи. Прозвище пока не придумал, а ты, кстати, кто говоришь, в каком смысле вор? Незнакомец, видимо, мастак болтать, и из всего, что он произнес, у Элрики в голове сложилась та еще каша, из которой он, с горем пополам, лишь потому что в душе теоретик, смог вычленить, что незнакомца зовут Джорджи, что Джорджи авантюриста железного ранга, что говорит о немалом опыте и силе вообще-то, и что он этим бандюгам сверху вовсе не товарищ. Переварив все это, коротышка-маг как-то неловко протянул вперед руку и представился. Элрики, маг четвертого ранга, ремесленник защиты. Джорджи скорчил растроганную рожу, чуть поиграл бровями, а затем разом схватил Элрики за руку и дружески пожал, но руки не выпустил, а вместо этого рванул Элрики на себя, вздергивая того на ноги и заставляя сшагнуть с полуразвалившейся кровати. И вот Элрики стоит подле авантюриста, что весьма грозно взирает на него сверху. «Слушай, Элрики, я вижу, что ты парень весьма славный, но там наверху, когда мы с учителем заявились в форт порешать кое-какие накопившиеся к бандитам вопросики, нам повстречалась какая-то темная жуть, что уже успела здесь до нас хорошенько так порезвиться, так вот эта хренотень, не твоих ли рук дело, а, Элрики? А то я так и не понял, что ты здесь делал в этой темной комнате и почему труп тут недалеко разделанный валяется, а ты здесь сидишь весь такой живой и даже шевелишься». Элрики пробубнил виновато: «Нет, не знаю, о чем это ты». Но при этом глаза его как-то стыдливо скосились куда-то вниз, и он сам понимал, как выглядел в этот момент жалко. Охватка на его ладони стала лишь жестче, однако вдруг пришла помощь, откуда не ждали. С пола грозно заворчала на собственного хозяина отрыжка, и к изумлению коротышки-мага, руку его вдруг отпустили из стальной хватки, а на плечо его легла ладонь, и сам Джорджи наклонился чуть пониже и прошептал: «Видимо, ты и правда славный парень, давай просто забудем про темную тварь. Один хрен я магический камешек в ее руке из арбалета лопнул, и она как тот сама собой издохла, но ты все же скажи мне, зачем ты пришел-то сюда, Элрики, что украсть-то хотел?» Коротышка-маг весь как-то сжался, не ожидав такого обращения, и пробубнил вяло, стараясь в глаза Джорджи все же не смотреть: «За кристаллом и пришел, они у меня его украли, я хотел вернуть, но я же не знал, что ну вот так все получится». Элрики ощущал себя так, словно вновь стал подмастерьем и оправдывался сейчас со слезами на глазах перед мастером за проступок. Джорджи, кажется, тоже уловил что-то такое, и потому как-то передернулся неловко, и отойдя на пару шагов от Элрики, авантюрист молча махнул рукой в сторону прохода. Они шли по коридорам нижнего яруса сначала в полной тишине, но потом сверху послышался человеческий ор, исполненный такой страшной боли и мук, что Элрики весь задрожал, и стал идти как-то совсем медленно, то и дело останавливаясь вовсе и прислушиваясь. Авантюрист же это заметил, улыбнулся чуть виновато, и обхватив Элрики рукой за плечи, в полуобнимку направился с ним на основной ярус донжона. «Знаешь, ты все-таки молодец, Элрики. Я вот когда впервые попал в передрягу с трупами, то долго и тяжко блевал, это все же приключение не из приятных». Элрики шел молча, стараясь не думать о подступавшей к горлу рвоте, и не смотреть на труп с разорванным брюхом и размозженной башкой. С ними же рядом, весело шевеля хвостиком, бежала отрыжка. Собаке, казалось, совсем все равно и на кровь, и на кишки, и на то, что вся шерсть ее теперь сырая и пристала к тельцу. Она шевелила ушами, словно внимательно вслушивалась в каждое слово своего хозяина и порой, словно соглашаясь, тявкала. «Однако, хочу заметить, что я перед тобой в некотором роде виноват, раз уж разбил тот камень, ради которого ты сюда заявился, весь такой слабый и беззащитный. Давай мы тебе с учителем отцепим часть золота, которое у этих бандюков отыщем, если они, конечно, сумели что-то скопить, согласен». Элрики затравленно кивнул, он в этот момент думал не о бандитском золоте, а о кровавых следах на полу. Они поднимались сейчас по лестнице, и рядом промелькнул проход на основной ярус, а там тела недвижимые, почти все, битая мебель, лужи крови на полу и отрубленные конечности. Один парень-подросток что-то невразумительное вереща, в этот миг явно находясь в предсмертной агонии, куда-то полз, чуть шевеля руками и оставляя за собой размытый грязный след. В его спине Элрики явно различил два кинжала, засевших под лопаткой. Над ухом Элрики раздался легкий щелчок, почти неразличимый, и тут же немного громче шлепнуло в той стороне залы, и коротышка-маг в этот раз не смог сдержать рвоты. Он собственными глазами видел, как в око умирающего паренька влетел стальной шип, и сквозь глазные брызги разлетелись задние куски черепушки, а сам стальной шип звякнул о каменный пол и пару раз перекатился. Те куски горелого мяса, что удалось Элрике украсть у бандитов на Медне, вывалились из него полупереваренные, вперемешку с желчью. По спине его заботливо похлопал Джорджи. «Бывает, Элрике, ты не переживай, этот парень пусть и юн, но творил вещи нехорошие и свое заслужил». Элрике выпрямился, отер рукавом дублета рот. «Я понима». Договорить он не успел. С верхнего яруса послышались могучие удары об дверь, и ор такой силы, что каменные стены форта, кажется, задрожали, вот-вот собираясь рухнуть. «Открывайте, падаль разбойная, я ведь слышу, как вы там дышите». Затем послышался страшной силы треск, и даже на лестничном пролете показалась пелена из дыма, опилок и каменной щебенки. Сверху словно раздался медвежий рев и отголоски мужского крика, перекрываемые женским верещанием. Но от всего этого кошмара Элрике отвлек хриплый смешок рядом. Джорджи, вовсю ухмыляясь, вновь хлопнул Элрике по спине и выдал, как магу показалось, весьма горделиво: «Это мой учитель, и он, кажется, нашел кого-то из выживших бандитов». Авантюрист подбородком указал в сторону лестницы, ведущей наверх. «Пойдем посмотрим, мне кажется, там весьма весело, а вось и монеты какие отыщем, а то пока нам с учителем ничего драгоценного, ради чего стоило бы устраивать разбой, не попадалось ни в поселении же, они все это дерьмо увезли, еду, инструменты и провизию могли, но вот драгоценности, вряд ли». Джорджи устремился по лестнице вверх, отрыжка бешено шевеля хвостиком бежала рядом с хозяином, а Элрике на миг подумал, не свалить ли ему из этого гиблого местечка как можно скорее, но труп подростка в коридоре ненавязчиво намека, что его могут и не отпустить так просто, и ведь неизвестно, что там еще во дворе форта творится. Элрике шмыгнул следом за авантюристом, поднимаясь по винтовой каменной лестнице на второй ярус форта, в единственную уцелевшую башню, но за меру входа тут до сих в воздухе витало пылища, а у ног валялись переломанные доски, что некогда были дверью с неплохим таким засовом под ключ. И не только дверь, но и сама каменная арка была искорежена, словно ее подорвали магическим заклятием, однако не ощущалось и следа маны, и не осталось копоти на арке у входа. Элрике прошел сквозь пылевую завесу, тут же оказавшись в неплохо уставленных покоях, однако не убранство комнаты поразило Элрике, а обнаженная красавица, стоящая у дальней стены, рядом с высоким, но узким окном, скованной решеткой и мутным стеклом, мясистые розовые соски глядели в разные стороны, внушительная грудь тут и там пестрела следами страстных алых засосов, тонкая шея, с острой ключицей, бледное лицо, с пухлыми ободранными губами, и эти голубые глаза Элона, ее слегка поросшие светлым волосом, источала из себя какую-то влагу. До Элрике вдруг дошло, что красавица крайне напугана, и эта моча собственно растеклась у ее ног, и морок прекрасного как-то разом свалился с него, и он вдруг удивленный заметил, что в руках красавица совсем не умело держит средний длинный клинок, а у ног ее валяется обнаженный по пояс курчавый юноша, в одной лишь рубахе на теле его шея свернута на бок, из кожи торчит белесая кость с расщепленной острой гранью. Запоздало до Элрике дошло, что это та самая парочка, которую он видел недавно внизу, а еще до него долетел едва различимый бред, который то и дело срываясь, произносила красавица: «Я не вина виновата, я не с ним, меня украли, я пытали меня, я не знаю их я». При этом глаза ее голубые смотрели куда-то в сторону, которая из прохода для Элрике была не видна, ведь обзор закрывал Джорджи, что стоял здесь же рядом, и который до этого молчал, изучал взглядом нагую красотку, и Элрике сначала решил, что девушка впечатлила авантюриста, но шагнув немного вперед, коротышка заметил, как потемнели глаза Джорджи, и не было в этих глазах и капли влечения, а отрыжку у ног авантюристов и вовсе припала к полу и угрожающе зарычала. Красавица метнула испуганный взгляд в их сторону, и перестала дрожать, сделала неровный шаг, подойдя чуть вперед, и неотрывно смотрела в лицо Джорджи, кажется, изучая его. Клинка же из рук она так и не выпустила. «Давно не виделись, Кира, я смотрю, дорожка предателя завела тебя в пропасть, все же за все когда-нибудь приходится платить». Голос Джорджи звенел от злости, и его глаза смотрели так, словно авантюрист собирался убить красавицу одним лишь взглядом, но при этом губы его очень горько улыбались. «Ты!» – завопила вдруг девица, и выставила лезвие клинка перед собой уже гораздо уверенней, лицо при этом у нее исказилось от бешенства в уродливую яростную маску, Это же ты, крысеныш дозорный. Я узнала тебя. Это же ты вместе со старым Бриком обрек нас на голодную смерть. И ты смеешь называть предателем меня. Да ты предал всех нас. Ты предал свой дом и всех Лю. Кончай эту суку, Жоржик. Послышался тихий грозный рык откуда-то из левого угла покоев. Мягко прошелестела двойная тетива, и под правым соском у красавицы, с влажным хлюпом, появилась дыра. Стекло позади нее треснуло, и на пол, позвякивая, упал стальной шип. Красавица запоздало вздрогнула, заикаясь и пытаясь втянуть в себя воздух. Она отпрянула назад. Клинок из ее рук выпал, упав рядом с телом Курчавого. Упершись голой спиной о мутное расколотое стекло, она завалилась вниз, и там, хрипя, дрожала с каждым мигом все сильнее, заваливаясь на живот. Отрыжка подбежала к умирающей девушке и молча принялась вылизывать ровную точку отверстия со спины умирающей красавицы, откуда чуть пульсируя вырывалась струйка крови. «Как же я давно об этом мечтал!» С улыбкой блаженного идиота, Джорджи пялился в разбитое, изгвозданное кровью, окно. Элрики же по-прежнему стоял в проходе и думал о том, что может еще не поздно свалит отсюда куда подальше, хотя подыхающая на полу девушка как бы намекала, что его могут и пристрелить, если он дернется бежать. «Ну хватит уже прохлаждаться, Жоржик!» Вновь раздался недовольный рык из левого угла покоев. «Я что, один все это злато буду пересчитывать? Побереги старика, непутевый ты ученик!» «Да-да», — пробормотал, отвлекаясь от кровавых разводов на окне и устремляясь в бок авантюрист. «Вы мне только вот что скажите, учитель, куда башенный щит делся, который я пер всю дорогу? И только не говорите, что вы его где-то забыли». «Ну почему сразу забыл? Совсем не забыл, просто он того раскололся малость. Еще во дворе вообще-то, как эта погонь темная шибанула по мне, у меня чуть рука не отвалилась. А точно, вспомнил. Ну славно, мне хоть тащит обратно эту громадину не придется. Ну знаешь ли, это пока я себе еще один такой же хочу». Из угла раздался жалобный стон. Элрики не выдержал и все же прошел внутрь комнаты и заглянул за стену, в тот закуток, куда скрылся Джорджи и откуда раздавался старческий потешающийся голос, который сначала Элрики каким-то необъясним образом принял чуть ли не за медвежье рычание. То, что маг-коротышка увидел в закутке, показалось ему сначала огромной кучей тряпья, но затем он различил в эту куче оперение стрел и косматую черную шевелюру. И до Элрики вдруг дошло, что это человек, хотя он в этом тут же усомнился, ибо не бывают люди таких габаритов, и пусть сейчас великан сидит на корточках, но даже так он выше Элрики на полторы головы, а если он встанет на ноги, то какой же рост будет у этой громадины? Словно услышав его мысли, великан повернул назад голову, и Элрики столкнулся взглядом с ярким, буквально светящимся в темном закутке, глазом. И коротышка-маг тут же уверился, что никаким человеком это существо быть не может, ибо глаз, который он увидел на грубом бородатом лице великана, был словно огненным и светился. Великан же удивленным старческим голосом полюбопытствовал у Джорджи, что сидел с ним рядом и копался в каких-то сундуках, содержимое которых Элрики из-за спин авантюриста разглядеть не мог. «Это еще кто?» Джорджи мельком оглянулся и, бросив на Элрики взгляд, тут же продолжил свое занятие, не преминув сказать великану спокойным таким обыденным голосом: «А это Элрики, он славный парень». Великан же огненного глаза с коротышки мага не спускал, он смотрел так, словно собирался разглядеть в Элрики душу, и все изъяны в ней коротышки же как-то разом сделалось неуютно. «У тебя часом низушков в роду не было?» — осведомился великан. «Эн нет». Бородатая рожа хитро улыбнулась. «Славно, значит, парень, ты не жадный, хотя кто вас, людей, разберет? Вы же свои рода знать не знаете, глупцы!» Джорджи, не отвлекаясь от своего занятия, проворчал: «Вот только не начинайте, учитель!» «Да что я уж, нельзя старому кобальду поворчать, ладно!» Великан кивнул Элрике и тут же, поведя косматой головой, указал в сторону Джорджи: «Помоги нам злато пересчитать, славный парень, а то стоишь неприкаянный!» Великан вдруг улыбнулся, показывая крепкие белесые зубища: «Авось и тебе чего достанется». Элрики кивнул и неуверенно приблизился, но тут же он позабыл об какой-либо осторожности и опаске, ведь перед очами усталого, загнанного жизнью коротышки мага предстали настоящие сокровища. В сундуках, тускло блестя драгоценными гранями, лежали горсти монет, медь, серебро и даже злато. Монет было так много, что они почти дополна наполняли собой старые деревянные сундучки, и тут же рядом с ними были свалены серебряные подсвечники, драгоценные чаши, инкрустированные каменьями амулеты, диадемы и браслеты. И в этот поразительный миг Элрики вновь решил, что все было не зря. Глава 15. Уставший лорд Дефиас. Затхлая душная комната. В углу очаг. У стен несколько жаровин. Тут нечем дышать, кроме пота и затхлого аромата железа. Оно тут повсюду. Висит на стенах в специальных кармашках в виде клещей, цепей, ошейников, ножей, топоров, молотков и пил. Оно есть и на старом дубовом стуле, ввинчено в массивные деревянные ручки на основательные болты, в виде стальных креплений и зажимов, а еще оно в следах на полу, меж каменной плитки, в углах, куда не дотянулась сырая тряпка редкой служки, что заходил сюда крайне неохотно. Вот только в этих труднодоступных местах аромат железа исходит не от металла, а от давно засохшей и потемневшей крови. В полу, конечно же, предусмотрены сливы, но они не спасают от вездесущих брызг. Лорд Дефиас хорошо знает про эти противные капли, которые могут вспрыснуть из тела жертвы совсем неожиданно и с легкостью могут запачкать новый камзол. Поэтому лорд отставил свое кресло поближе к дальнему углу, но и в этом месте меж каменных плиток пола встречались засохшие кровавые пятна. Однако лорд Дефиас питал тщетную надежду, что хотя бы не запачкает в этот раз сильно свой камзол. Все же владетелю нужно выглядеть достойно, и не надеть камзола было нельзя. Слуги всегда смотрят и подмечают небрежность, а небрежный правитель города – это уязвимый правитель, а этого себе лорд Дефиас позволить никак уж не мог, даже в таком скрытном и грязном деле, как сегодняшнее. Он немного опередил назначенный час и пришел в пыточную до того, как приведут эльфа. Они с Костеллом разминулись на входе, палач поклонился ему и двинулся дальше по коридору, не тратя ночные часы на пустые расшаркивания и прочие экивоки. Темное время суток и без того коротко, а с его занятием часы и вовсе пролетают мимолетно, но только не для того, кто будет сидеть на дубовом стуле, не для эльфа, за которым отправился Костеллу. Лорд чуть наклонился на бок и вытянул из кармана камзола позолоченный хронометр гномьей работы. Искусная вещь, камень в центре циферблата сверкает красноватым светом, и единственная роскошно изогнутая стрелка точно дублирует часовую стрелку городских часов. Уж что-что, а время правителю города нужно знать всегда, оно у него ограничено в запасе и не может расходоваться по пустякам. На каждую встречу он должен прийти точно в назначенный час, а иначе и это будет расценено как уязвимость. А уязвимости лорд Дефиас позволить себе не мог. Хронометр показывает четверть второго часа тьмы, а значит, что у него еще есть время до рассвета. Сегодняшней ночью он жертвует сном, ради чести рода и спокойствия в городе. Эта ночь вторая по счету, со дня как его сыночек решил закатить ему столь тягостную проблему, решение которой, как бы лорд Дефиас не выкручивался, неизбежно породит новые проблемы. И сидя в затхлой пыточной, в ожидании заключенного эльфа, лорд сильно завидовал беднякам, что живут в деревнях, на отшибе и которые за тяжкие проступки своих отпрысков, нередко решают проблему быстро и просто, без лишних премудростей и моральных дилемм. Если отпрыск убил невиновного, то отец-крестьянин совершенно вправе отдать долг крови, жизнью ребенка, что этот долг породил. Но лорд Дефиас себе позволить такого не мог, ведь тогда он сам окажется уязвим. И снова одно и то же: не показывай слабости, иначе тебя сожрут. Но жить без слабости — это все равно, что постепенно истачивать себя же изнутри, становясь хрупким и уставшим. Разве сможет он возглавить город или хотя бы восстановить утраченный в один из прошлых вечеров покой? Вернулся Костеллу. Он вел за собой на цепи мальчишку-эльфа, тот испуганный озирался по сторонам, увидев пыточную, что-то жалобное замычал. Говорить он не мог, во рту кляп торчит, но мычит, без конца, и пялится в спину Костелла, наверное, ожидая, что палач к нему обернется, вытащит кляп, и эльф сможет все объяснить, как ситуация эта абсурдна, и что он, эльф, совсем не виноват и ему не место здесь. Лорду неосознанно стало эльфа жаль, однако его, сидящего в углу, паренек не заметил, а Костеллу даже головы не повернул, и лорд оставался сидеть в пыточной безучастным наблюдателем, пока эльфа усаживали в массивный стул, что залит бетоном прямо в пол и недвижим, как бы сильно человек в нем не метался. А эльф мечется и продолжает мычать, уже гневно, ведь его никто не желает слушать, а ему явно есть что сказать. Костелл молча закрепляет тонкие запястья паренька в металлических держателях и замки защелкивает у ног, отходит чуть назад на пару шагов, как бы взглядом проверяя на прочность того, с кем сегодня предстоит работать. Сейчас палач выглядит отстраненным профи своего дела, настоящим мастером. Однако они были давно с лордом знакомы, и лорд Дефиас знал, что Костелу очень ранимый в душе человек, и ему по-настоящему больно делать с жертвами то, что делать приходится, ведь он ощущает чувства жертв как свои и страдает вместе с ними. У Костела есть небольшой дар мага-эмпата, внушать эмоции он не может, но душа его, как тонкий резонатор, ловит легчайшую тень чужих эмоций. И у этого навыка помимо ощутимых минусов, есть и великолепное преимущество, ведь Костел знает, где жертве больнее всего, знает, как надавить и не переборщить, чтобы никто не сошел с ума. Но в этот раз все иначе. Костелу не нужно выбивать из мрази правду, ему нужно заставить заблудшую овечку молчать. И такие ночи они ненавидели оба, и лорд, наблюдающий в тени угла, и Костелу, что сейчас вгонял под ногти паренька длинные толстые иглы. Он действовал осторожно, почти деликатно, так чтобы не оставить на заблудшей овечке никаких следов, чтобы та, когда вернется в табун, не смутила своими ранами хозяина эльфийского квартала, старого друида, когда же боги заберут его в мир иной. Эльф не мычит больше, с диким взглядом зверька он смотрит на собственные пальцы, в каждом из которых торчит по игле. Лорд буквально ощущает боль, что пронзило собой каждую щель душной комнаты. Какого же сейчас Костелу он, впрочем, стоит вполне прямо, выполняет работу так, словно он ремесленник по выделке кожи. Никто же не говорил, что кожа должна быть звериная и снята с уже дохлой туши. Пальцы закончились на руках и ногах. У эльфа осоловел взгляд, а кляп во рту пропитался настолько, что слюна уже стекает по капельке из уголка его губ, минуя грязный кляп. Слюна собирается в небольшой лужице в подоле просторной рубахи. Парнишка какой-то весь угловатый, а вещи на нем явно более старших родственников, слишком велики рукава у рубахи и просторен низ, что собрался на поясе комком. Зеленые глаза в свете красных углей жаровин выглядят чернее, чем они есть от природы. В этих глазах сейчас едва-едва мерцает разум, лишь отголоски, но Костел действует аккуратно, не давит слишком сильно. Опытный палач не позволит отголоскам угаснуть. Однако ночь еще не прошла. Четвертая часть тьмы, скоро начнется утро. Но у них еще 2 часа впереди. И Костелу достает с пола ящичек с мелким инструментарием. Копается немного, хотя это только для вида, ведь у мастера все там разложено по местам и в поиске не нуждается. А может, Костел устал, и эта ночь дается ему тяжелее, чем кажется. По горбатой спине не понять, она как обычно сырая от пота, хотя на черной рубахе пятна не видать, но в пыточной уже едко пахнуло мужским духом. Следующий инструмент назывался «мирная шапочка», это один круглый жесткий кусок кожи, вогнутый вовнутрь на манер головного убора, вот только он с бахромой на концах и с чуть больше десятком крючков. Костелу пришлось закрепить жестко шею эльфа, чтобы тот не ерзал, у него от вида нового инструмента открылось второе дыхание, и страх пробудился в глаза с новой силой. Однако, когда шею держат сразу 2 кожаных ремня, на основании через подбородок, не пошевелится от слова совсем, и Костел возобновляет работу. Шапочка укладывается на мохнатую, цвета спелой пшеницы, шевелюру, а крючки, умелыми ловкими руками мастера, загоняются под кожу у черепа. Крючки непростые, сделанные специальной формы, они чуть подточены с обратной стороны, чтобы острыми гранями теряться о кост черепа. Стоит только пареньку-эльфу слегка шевельнуться не столько больно, сколько до ужаса неприятно. Это сродни тому, как под кожей головы соорудили небольшое гнездо огненные муравьи, и они все бегают там, и жалит и жалит. Лорд тяжко зевнул, все начинает восприниматься им весьма отстраненно, это конечно же недопустимо, он всегда должен быть собран и разумом свеж, однако 2 ночи без сна в те дни, когда каждый час отдается на решение чужих проблем, тяжело. Но пареньку-эльфу не легче. Мирная шапочка уже полностью одета на него, а крепления с шеи напротив сняты, и он теперь мотает головой, изо рта его все больше выливается слюней вперемешку с кровью от лопнувших от напряжения губ. Это первая заметная кровь, что пролилась за эту ночь. Костел уже работал аккуратно, с пальцев парнишки упали лишь едва заметные капли, с головы же и вовсе не крупицы. Все впитали светлые волосы, хотя на них не отразилось и пятнышко. Костел сильно устал, лорд тоже, у эльфа никто не спрашивает, но сердца за него болит у обоих палачей. Костел принялся снимать зажимы и замочки, иглы уже убраны, крючки аккуратно извлечены. Сталь столь чиста и даже обработана раствором лечебных эликсиров, потому через пару часов все скрытые раны затянутся здоровой кожей, не будут болеть, но забыть их в ближайшее время эльфу точно не выйдет, особенно после основного инструмента костела. Мастер подхватывает трясущегося потного эльфа на руки, так бережно, словно это его родное дитя, ставит аккуратно на ноги, но жестко толкает на деревянные козла и стягивает кожаными ремнями. Эльф стоит раком, глазами направлены к уставшим глазам лорда, а за спиной парнишки, слишком большие для эльфа штаны, стягивает с него костелу, задирает слишком просторную рубаху повыше, края загибая за тонкие острые плечи. Парнишка очнулся от ослабляющего тела морока, его разум вновь пробудился и напитался кошмаром сверх меры. Он таращится в глаза лорда Дефиаса, узнавая его, и осознавая, что стоит привязанный к деревянному креплению в похабной позе, а за спиной его стоит палач. И за всю эту ночь пареньку-эльфу не дали сказать ни единого слова, не задали ни одного вопроса. Лишь для этого мига, чтобы обезумевший от страха и боли разум эльфа вдруг познал то, ради чего его сюда притащили, выкрав из собственной постели. Никому не нужны были слова эльфа, напротив, лорду Дефиасу нужно было, чтобы этот очаровательный паренек заткнулся, и больше не болтал ничего о его сыне в городских трактирах, и не пытался нанять нездешний лихой люд для сведения счетов с его же, лорда Дефиаса, сыном. Но одного понимая было мало, нужно, чтобы эльф как следует запомнил. Костелу прошел к стене, к той самой, к которой парнишка был обращен взглядом. Палач снял с одного из крюков замысловатый стальной инструмент, длинный, гномьей работы, представляющий собой стальной шест в полтора локтя длинный, на конце выпукло расползаясь в продолговатую форму. Инструмент сей гномы-затейники назвали груша, в честь аппетитного фрукта, ведь конец был той самой замысловатой округлой формы. И на этой груше, сбоку у шеста есть рычажок, за который костел слегка потянул, и груша раскрылась в стороны стальными лепестками. В этот миг эльф замычал так, что чуть не проглотил кляп, а кожаные ремни, которыми он крепился к деревянным козлам, заскрипели, но то были напрасные траты сил. Ремни держали прочно, эльф был беззащитен, а костел опустил грушу в одну из жаровин и загреб внутрь раскаленные угли. Груша закрылась, и светлый выпуклый металл на конце слегка засветился алым, с каждым мигом разгораясь все ярче. Костел уже неторопливо вернулся за спину эльфа, одной рукой в черной перчатке коснулся плотно сжавшихся ягодиц паренька, вдавил пальцы и растянул силой в стороны, раскрывая проход. В этот же миг костел помотал головой и вперился взглядом грустных водянисто-серых глаз в глаза уставшего лорда. Эльф верещал гортанно, как умирающий зверь, глаза выпучил бешено, он ждал муки, не ведая, что палач за его спиной совершенно не собирается его больше мучить, а напротив, едва сдерживает слезы и стыд в своей весьма мягкой душе. Лорд Дефиас печально улыбнулся. В его же душе сейчас усталость и горяч проблем нивелировали все остальные чувства. «Хватит, костелу!» Отдал он никому не нужную команду, а мастер сделал вид, словно нехотя прекращает работу, с весьма уловимым разочарованием в голосе проговорил. «Да, сир, как скажете, сир». Угли вытряхнули в жаровню, грушу повесили обратно на стену. У трясущегося, всего мокрого от собственного пота паренька, вытащили изо рта кляп. Эльф взахлеб рыдал, боясь закрыть глаза, в ожидании нового удара губы его кровоточащие тряслись жалобно. А лорд Дефиас задумался в этот миг совсем не о деле, и задал вопрос не тот, который хотел. «А сколько тебе лет, паренек?» Сломанный напрочь за эту душную ночь, эльф выдал без утайки, не переставая рыдать. «Мне 43, эль лорел Дефиас». Лорд непроизвольно вздрогнул. По сравнению с этим пареньком он сам был мальчишкой, ведь ему-то всего 32, а костелу едва-едва 26 минуло. Такой же шок и на лице палача отразился, жесткие черты лица у мастера загрубели окончательно, превратившись в печатную рожу статуи, а не человека. Костел молча стоял за спиной своей жертвы и удивленно качал головой. Лорд же, опомнившись, вновь уставился на эльфа. «А зовут тебя как?» «Сиамар, господин». «Сиамар, не знаю, что это имя означает на вашем языке. Наверняка какое-то достойное качество. Эсэс сметливость». Лорд не смог сдержать усмешки. Костел же за спиной своей жертвы и вовсе закрыл лицо ладонями и отвернулся к стене, сдерживая хохот. «Я искренне надеюсь, Сиамар, что это качество в тебе все же есть, и ты сейчас внимательно выслушаешь меня и сделаешь ровно так, как я сказал, в ином случае, ну ты же понимаешь». Лорд ненавязчиво кивнул в сторону висящей на стене стальной груши. Сиамар бешено замотал головой, соглашаясь на все, и стараясь в ту сторону не смотреть. Плакать он перестал, хотя его умильная эльфийская мордашка после слез сделалась такой трогательной, с этими распухшими глазами, что лорд едва сдержал руку, чтобы не потрепать эльфа по щечке, вместо этого раскашлялся и постарался подавить румянец, бурно расцветающий на лице. «Кхе, так вот, Семар, ты больше не будешь болтать ничего дурного про моего сына ни в трактирах, ни на площадях, ни даже у себя дома в кругу родных, ты понял меня?» Все смущение разом исчезло из лорда, на конце стояла родовая честь. Эльф же с видимым усилием сглотнул, раскрыл рот, чтобы что-то ответить, но тут же на лбу его проступили новые капли пота, а взгляд сам собой метнулся в сторону стены. Сиамар кивнул, и еще пару раз, чтобы окончательно убедить лорда Дефиса с его, Сиамара, согласием. Вот и славно. Лорд Дефиас жестко улыбнулся и махнул рукой костелу, что уже и сам тянулся к кожаным ремням. Сиамару шустро надели обратно штаны, опустили рубаху, завязали пояс и освободили от всех пут. Эльф дрожащим потным призраком пятился к выходу из пыточной вслед костелу, идя на этот раз без всяких цепей и кляпа во рту. «И еще, Сиамар!» Эльф вздрогнул всем телом и загнанно посмотрел в сторону кресла с сидящим на нем лордом. «Откажись от найма чужаков, мы разберемся во всем сами, я лично накажу своего сына и всех причастных, это я тебе обещаю!» Эльф затравленно кивнул и вышел. Но лорд Дефиас отчетливо увидел в сметливом эльфийском взгляде сомнение и горечь. Ему никто не поверил, и это почему-то резануло по душе. Лорд Дефиас теперь сидел в кресле другом, гораздо более роскошном. В этом кресле его спина отдыхала после тяжелой ночи, и он мог позволить себе пару минут задремать. В дверь покоев постучались. Стражник на входе приоткрыл створку. «К вам, господин Зурдиас!» Отрапортовали со входа звонко, по голосу сразу чувствуется, что страж недавно стоит на посту и успел за ночь хорошо отдохнуть, а лорд даже не заметил смены поста у входа в свои же покои, так можно и войну проспать. «Впускай!» И голос его звучал до ужаса паршиво, неприятно самому было его слышать, а что в этот момент подумал страж, открывающий высокие створки двери и впуская вовнутрь покоев капитана гвардии. Тот-то выглядит как всегда бодро, опрятно, двигается резко и стремительно, грохоча по полу металлической стопой гномьего протеза вместо левой ноги. «Доброго утречка, градоначальник Фиас!» И голос у Зурдиаса был до неприятности бодрым, однако эта бодрость оказалась несколько заразной, и лорд смог перенять ее малую часть и размежить веки достаточно широко, чтобы не смотреть на мир полуприщером, и даже смог произнести хрипловатым голосом, с привкусом затхлой пыточной комнаты. «Где мой сын?» Веселость и бодрость разом слетели с выбритого красного лица. Взгляд морозных синих глаз смотрел на хозяина покоев отрешенно и серьезно, словно Зурд вспоминал что-то очень неприятное, и потому, как поджались его губы, тысячник уже обо всем знал, и успел даже походатайствовать отчасти, пока его лорд был занят делами куда более важными, чем семейные дрязги. Зурдиас взялся за спинку бархатного изящного стула и посмотрел на лорда с вопросом. «Садись». Зурдиас отодвинул стул, обошел его, и аккуратно, не торопясь, чуть посмурнев лицом, стараясь не выдать боли в спине, уселся перед лордом, став с ним вровень по росту, но не по статусу. Впрочем, Зурдиас на статус и не претендовал. Для этого человека подковерные игры были страшнее зубной боли, всегда и во всем он руководствовался честью, и только ей. Он не продавался за деньги и под шантажом, он был верным псом Фиасов всегда и во всем, как его отец до него, и его дед и многие предки. Сам Зурдиас имел баронство и земли, богатые и плодородные земли, под 30 рыцарей, и несколько сотен личных воинов, несмотря на то, что командовал тысячей конных дефиасов, ему дозволялось иметь своих бойцов, ведь Зурдиас пользуется безоговорочным доверием и уважением. Худощавый, не очень высокий, но крайне жилистый, однако под пурпурным кителем этого не рассмотреть, он с виду кажется невзрачным. Короткая прическа, выбритое лицо, морозный синий взгляд под тонкими бровями придает ему слегка манеру франта. Зурдиас всегда нравился женщинам, а женщины нравились ему, до тех пор, пока он не встретил свою жену и породил на свет кучу отпрысков, которые правят баронством за место своего радушного отца. Лорд во многом завидовал Зурдиасу, тот мог позволить себе воспитывать детей как должно, жестко и по совести, не боясь покалечить, не боясь ранить, опираясь на поддержку супруги в делах сердечных. Лорд же в воспитании сына не мог надеяться ни на кого. Когда Тиа родился, самому лорду едва-едва минуло 14. Несчастной девчушке, что понесла от него дитя, сильно не повезло при родах, Она была на год младше лорда, и повезло вообще, что она смогла родить здоровое дитя, но потеряла слишком много крови и быстро скончалась, спустя несколько дней после рождения сына. Сам лорд так и не успел познакомиться с девушкой как следует, ее имя давно стерлось из его памяти, а ведь он надеялся когда-то, что она станет ему другом и помощником в воспитании наследника. А в итоге он остался один, еще мальчишка с младенцем на руках. «Я перехватил вашего сына, сир, из рук бойцов тайной сотни, у них была тяжелая ночь. Теобальд не хотел покидать квартал орков, а его друг, он же вождь орков, не позволил бойцам увести Теобальда силой. Большие потери, трое из тайной сотни мертвы, еще пятеро ранены. Даже упоминание, что приказ отдали вы, не возымело особого эффекта, сир. Мне кажется, что эту погонь давно пора вырубить силой, оркам не место в нашем мирном городе. Ты же знаешь, что я не могу». «Знаю, сир, все дело в ресурсах, как и все в этом мире, но...» Лорд нахмурился, его язык постепенно заплетался, а виски сдавливало болью, слишком долго он не отдыха, а организм имеет пределы. «Мы говорили о моем сыне. Прошу прощения, сир, я отнес его в покой, стража до сих пор улыбается за моей спиной, ведь я и жену то родную на руках носил лет 10 назад, а тут здоровый 18-летний лоб. Ох и помучился я со своей то больной спиной». Лорд расхохотался, утер с глаза выбившуюся слезу. «Прости за заботы, Зурдиас. Пустое, сир. Отнес и отнес, невелика забота, вам куда сложнее». В комнате повис намек, обширный такой. Зурдиас намекал и на плохой вид лорда, и на беды, которые на господина свалились и которые тысячник с радостью помог бы решить. Однако от одной мысли о способах решения Зурдиаса, у лорда свело челюсти, захотелось выпрыгнуть в окно. Жаль только, что лететь придется недолго, и он максимум отшибет или сломает себе что-нибудь, и не получится как у брошенной красавицы в одном из романчиков, что он прочел на медне, сверзиться со скалы, в пучину темную и расшибиться на белесое крошево костей и давно разбитого сердца. Красиво сказано, однако где в городе найти скалу, разве что пара башен волшебников, да туда забираться так долго и мучительно, что можно и передумать. К тому же заклятие полета могут бросить достопочтимые маги вдогонку. Хаэмбур, неделикатно прочистил горло Зурдиас. Знаешь что, лорд вдруг обрел внутри каплю злости, и оперевшись на чувства, как на трость упирается изможденный старик, он нашел необходимую энергию. Забрось эту шваль, что по недоразумению богов и судьбы значится моим сыном, в какую-нибудь яму с полнейшими отбросами, или в темницу к тем, кто ожидает скорой казни. Глаза у Зурдиаса расширились. От удивления он стал сам на себя не похож. Маска ветерана сотни битв слетела в одночасье, обнажив душу беспокойного и крайне удивленного родителя. Он даже рот раскрыл, намереваясь явно упрекнуть своего господина, однако лорд не дал этому случиться, быстро прервав тщетную попытку капитана. «Не на смерть я его посылаю. Пусть посидит в окружении такой же швали, как он сам, денька так 3-4. Он ведь еще не проснулся, да? Ну, снотворное у тайной сотни держится около дня, значит не должен. И еще, десир, вырядите его в какие-нибудь обноски и изваляйте как следует в грязи, пусть попробует в таком виде доказать отморозкам, что он мой сын, засранец, а ведь я в его годы уже городом правил». Зурдиус не к месту поклонился, явно пряча в поклоне смешок, он вылез из-за стола и почти вышел, однако лорд окликнул его в дверях, и Зурдиус обернулся. В этот миг у лорда в голове вспыхнул образ парнишки-эльфа, которого он накликнул в пыточной, перед тем как отпустить. В действительности лорд хотел лишь попросить Зурдиас, чтобы его никто не беспокоил следующие пару часов, и он мог бы поспать мирно в этом потрясающе мягком кресле, но воспоминание об эльфе отозвалось болью совести, и лорд задал совсем другой вопрос. «Украденных эльфиек нашли?» Лицо старого бойца разом дрогнуло всеми мышцами и прожилками, и голос его был бесцветен и жесток. «Да, сир, маги отыскали останки, и то, что с ними сделали перед смертью, я бы убил своего ребенка, сотвори он такое, но ваш ублю». Зурдиас прикрыл глаза, очень быстро выпустил воздух, и, посмотрев в пол, монотонно извинился и вышел. Так, словно ничего и не произошло. Лорд же сидел, обтекаемый таким стыдом, что ему вновь захотелось откуда-нибудь спрыгнуть. Однако, размышляя о том, как и откуда лучше это осуществить, он уснул. Сном неровным, весьма чутким, не дающим никакого отдыха, так и сидя в кресле своих рабочих покоев. Глава 16. Начало злости. Джорджи мирно спал на своей лёжке посреди лесной чащи, ему виделся приятный сон, как он гуляет с бабкой по ярмарочной площади, и старуха не скупится покупать ему сладости. Особенно ярко запомнился Джорджи небольшой, но такой вкусный кекс, политый сверху белой помадкой и украшенный вишенкой. И пусть карга никогда не покупала Джорджи ничего подобного, предпочитая морить внука чуть съедобными кашами на воде и черствым хлебом, пусть он в жизни не ел ничего подобного, хотя порой мельком замечал сладости на ярмарках и подолгу глазел на них в детстве, сон этот был прекрасен, так детален, что он ощущал во рту вкус сладкого рассыпчатого кекса, когда просыпался. Но вот просыпаться пришлось не по плану, быстро и спонтанно, а причиной всего стала отрыжка. Она задрала голову к небу и вовсю выла, аки-волк, только с ее пузатыми габаритами это смотрелось умилительно, лишь те пару мгновений, пока Джорджи и сам не посмотрел в небо, и вкус рассыпчатого сладкого кекса сам собой слетел с языка, уступив место прокисшей за ночь слюне. В небе над их малым лагерем планировала огромная птица. Такая без труда могла бы схватить Джорджи когтями и унести его куда-нибудь в свое гнездо, по пути пару раз приложив о камни, чтобы он не трепыхался, а затем скормить тепленький труп голодным птенчикам. Хотя огромные габариты казались такими только на вид, и чем ниже планировала птица, тем лучше проступали ее очертания. И не таким уж большим оказался этот орел. Просто очень старым перьев на нем было слишком много, они отяжелели за время, одряхлели, и на нижних складках местами проступала плесень. Клюв старой хищной птицы огрубел и отрос до таких состояний, что она наверняка с трудом могла открыть его. А глаза, один глаз у птицы заплыл бельмом, это Джордж увидел, когда орел бесцеремонно приземлился у его ног и повернул голову к нему тем самым бельмовым глазом. Второй же черный глаз был направлен на деда Клавдия, что, уперев могучие ручища в пояс с оружием, все это время стоял рядом со своим крепко спящим учеником и глядел, как с неба к ним летит старый орел, такой же старый, как и сам дед Клавдий, а может даже и еще старее. «Я погляжу, ты ученичишку себе нового сыскал, Кади», — вдруг заговорил орел дряхлым, очень старческим, буквально скрипучим голосом, от которого Джорджи поморщился, но проснулся окончательно, даже настолько, чтобы задвинуть за спину притихшую отрыжку и потянуться за тихушником, что лежал рядом с лёжкой, буквально в локте от него. Птица каким-то образом заметила его движение своим бельмом и издала хрипящий каркающий звук, от которого у Джорджи засвербело внутри. Он спустя лишь пару мгновений понял, что то был смех, когда звук уже прекратился и птица заговорила с дедом Клавдием, обратив к нему свою поросшую перьями дряблую шею. «Давно не виделись, Кади. Я уж и не припомню наших с тобой светлых деньков, прости, что явился к тебе вот так вот». Джорджи только в этот момент заметил, что на шее у птицы висит массивная стальная цепочка, на конце которой прикреплен тяжелый объемный амулет из золота и серебра, и на выбитом позолоченном сундуке змея, извиваясь, сложилась в цифру 3. Джорджи тут же вспомнил, где видел похожий амулет, но цифра там была иная. Шестерка, амулет этот висит на шее его учителя, сейчас спрятанный под воротом одежды. Джорджи перевел взгляд на великана Кобольда и проснулся окончательно. Он аж вскочил с места и хотел было подойти к учителю, но его опередила отрыжка. Жалобно скуля, она терлась о ноги деда Клавдия, пока тот безутешно и беззвучно рыдал. «Да ну, будет тебе, Кади. Всему в этом мире отмерян свой срок, я не поэтому явился к тебе, не из-за жалости или чего-то подобного. Мне нужна твоя помощь». Птица как-то стыдливо переступила с одной когтистой лапы на другую. «В чьем, Аверакл?» Кобальт утер могучей рукой слезы, в глазах его огненных тлела печаль. Джорджи стоял неприкаянный между этими двумя, и впервые за всю зиму не мог найти себе места. «У моей семьи проблемы, которые сам я решить уже не могу. Ты поможешь мне?» «Конечно». Кобальт подошел к птице и попытался ее погладить. Орел тут же куснул Клавдия за палец, и тот шипяще отпрыгнул. Вот как был недотрогой, так и остался, старый пердун. «С чем тебе нужна моя помощь?» «А вот не тяни грабли к птичке, она и так единственная, кто откликнулся на зов, и вообще, вот помру, потом и будешь свои культи распускать». «Да я же...» Джорджи впервые видел своего учителя по-настоящему смущенным и растроганным одновременно. Старый кобальт не знал, куда себя деть, то пялился в подслеповатый глаз птицы, то отводил его вглубь лесной чащи, куда особо-то и не смотрел, а просто чтобы не глядеть на орла. Сам же Джорджи испытывал отчасти те же чувства, только в мере куда меньшей, отчасти ему и весело было и любопытно, и он уселся обратно на свою, еще сохранившую тепло, лежанку и продолжил с земли наблюдать навстречу двух авантюристов высшего ранга. «Мне не важно, что ты, Кади, удумал. Лучше послушай меня, и так время на исходе, и я не успею к твоему приходу в город. Мое семейство встретит тебя как родного, но прошу, остатками души и дряхлым телом, умоляю тебя, защити моих родных, слышишь, Кади, защити». Орел вдруг замотал пернатой башкой, затрепетал крыльями, и Джорджи увидел, как бельмо на глазу птицы рассеялось, вмиг там оказался обычно птичий глаз, без тени недуга, и птица попыталась взлететь в небо, затрепетали тяжелые крылья. Джорджи, что сидел в трех шагах, прикрыл глаза и отвернулся от снежного крошева и прочего мусора, что прилипли к перьям старой птицы, и в момент, когда та попыталась подняться, разлетелись во все стороны. Однако, трепыхания вдруг прекратились, и произошло это так резко, и с таким противным звуком, что более всего напоминал стон, только изданный не из рта человека, а из клюва орла. Джорджи повернул голову и увидел, как учитель держит орла за шею, но бережно, это по меркам кобольда, так, чтобы не на смерть. И орел даже не пытается трепыхаться, он испуганно замер, и от массивных толстых пальцев кобольда не спадают вниз на снег пурпурные искры. Глаза учителя разгорелись валом пламени, и в этот миг лицо его покрылось столь глубокими морщинами, что Клавдий словно в момент потерял несколько десятков лет. Глаза птицы изменились, теперь они оба смотрели на деда Клавдия бельмами мертвеца. Орел помотал головой, раскрыл рот и каркнул. «Хватит, бес!» Клавдий тут же отпрянул, утер со лба крупные капли пота. Маска усталости никуда не делась с него, и в этот миг старый кобальт показался Джорджи меньше, чем он есть на самом деле. Плечи согбенны, руки опущены, шея тянется к земле, и глаза из темных провалов едва-едва тлеют огнем. «Напрасно силы тратишь, старый ты пердун!» Голос птицы звучал теперь куда как бодрее, среди скрежета проступили миндальные сладкие нотки. «Мой тебе прощальный подарок, Оверакл!» Птица задумчиво покрутила головой, почесала клювом крыло, и, наконец, решив что-то, выдала не очень мелодичным тоном. «Принято. Но до твоего прихода все равно не удержусь. А ты поторапливайся, слышишь?» «Да, но ты так и не рассказал, что случилось то. Насколько я помню, ты поселился в Гришаре. Будь проклят тот день, как я принял это решение. Ненавижу этот город всеми остатками души. Эти каменные стены сделали нас слабыми, неспособными дать отпор. Мои правнуки обрюзгли и никогда за жизнь не брали в руки оружие. А единственная друидка из рода не ведает ни одного боевого заклятия. И во всем они виноваты. Все они...» Орел перешел на незнакомый для Джорджи язык. В языке этом было много шипящих, и птица стала похожа в один миг на старую змею. Но вместе с тем, все изменилось. Никакой радости не осталось, никакого радушия от встречи и тянущей на дно грусти. У Оверакла словно прорвало плотину внутри, и река бурлящей злости вырвалась наружу и затопила все вокруг. Внутри Джорджи все сжалось, захотелось отойти подольше от орла. Дозорный задрал голову к небу, там серые облака гнал по серому небу грозный ревущий ветер, кроны сухих безлистных деревьев вокруг зашуршали, затрещали ветвями, посыпались сучьями, и нигде в лесной чаще, казалось, больше не было покоя. А орел продолжал, его голос вновь перешел на человечий язык. «Они выкрали моих правнучек, они ранили моих сыновей, отрубив им уши, они назначили плату, и каждый сезон обещались возвращаться, забирать золото, которое мы успеем накопить, и вновь уводить с собой двоих красавиц моего племени. Проклятые орки! Знал бы я, что будет так хотя бы сотню лет назад, я бы пришел в их дома, их послал на них диких волков, и устроил кровавую охоту на их ходячие племена, я бы насаживал их на верхушки деревьев, и потроха их весил бы на ветвях веселенькими гирляндами. Я бы, эй, друг!» — окликнул Оверакла дед Клавдий, окликнул совсем спокойно, но осоловевшая от злобы старая птица заверещала на весь лес. «Что?» — старый кобальт на миг закрыл глаза. Ветер вокруг махом утих, и старая птица, переступая с лапы на лапу, кажется, переменила слегка свой настрой. Джорджи же весь красный выдохнул и тут же вдохнул новую порцию морозного воздуха. Зима вроде бы идет к своему концу, да только напоследок решила вдарить свежим холодом. Дед Клавдий открыл глаза, и Джорджи отполз назад, неосознанно, задницей чуть не усевшись на отрыжку, что все это время пряталось за его спиной и тихо скулило. а в глазах деда Клавдия не было ничего хорошо. Город Гришар, почему там никто не вступился за эльфов? Местный лорд многим обязан тебе, и... Чепуха это все, болотная жижа. Тебе ли не знать, Кадий, что людской век короток? Они дохнут как мухи, с каждым поколением изменяя себе и устоям предков. И второго века не минуло, как я излечил ведьмин мор и изгнал племя Черегды, что жило в местных холмах и темными наговорами портили местному люду жизнь. Всего два века, а они уже все забыли, для них куда важнее якшанья с клыкастыми уродцами. Полвека назад орочье племя явилось в Гришар, тамошний лорд Фиасна весь Вингфолд славится широкой душой и терпимостью к другим расам и племенам, принимает всех в городские чертоги Гришара. Город уже разросся как гнойный нарыв и продолжает разрастаться. Первое время Фиасни просит налогов, селит все новоприбывшие племена к границам города и дает полную вольность в торговле и промысле, чтобы племя могло окрепнуть. А орки, они же как саранча. Явилось сначала лишь одно племя, лодочники и рыбаки. Они выпросили себе территорию у русла реки, чуть вдалеке от города, не совсем в чертогах, что уж сказать, крепкое племя. Пусть я и ненавижу ушлепков, но речную переправу и причал они отстроили махом, возвели хижин, понастругали лодчонок и махом отбили у всех местных рыбаков желание даже приближаться к реке, ведь один леший ничего не поймаешь. Шаманы орков, ублюдки поганые, кое-что могут. И вскоре из рыбаков орки доросли до водных торговых караванщиков, соединяя меж собой соседние города, поселения и не только. И пусть Гришар раньше по тракту торговал, да только речной путь оказался быстрее, под эгидой орочьей охраны еще и в разы безопаснее. Затем в город еще два племени прибыло. Бывший боевой клан, разгромленный напрочь троллями на своей земле, и подгорные шахтеры да каменщики, у которых железная жила истощилась и ремесло, как и поселение пришлось быстро сворачивать. Я поначалу даже сочувствовал им. Все же я как бродячий эльф хорошо ощущаю беды прочих бродяг, пусть даже они и орки, однако к чему, казалось бы, вспоминать нападки прошлых времен. Ты бродяга, и я бродяга, так поможем друг другу. С этими словами я помог ушлепкам клыкастым договорить с лордом Фиасом об расширении городской защитной стены, строительстве новых каменных кварталов и обустройстве каменных дорог, досточных канав. Гришару давно была пора вырасти во что-то большее, стать по-настоящему крупным городом, столицей запада Вингфолда. А племенам орков нужно было как-то выживать вместе, слишком много голодных ртов прибыло, слишком много приплода я помог. Ох, бедовая моя башка, я не знал, что творил тогда, руководствовался радушием, общей выгодой, хотел, чтобы город, который я превратил в свой дом, и дом детей моих да предков, стал по-настоящему хорошим местом. Договор с лордом и орками был подписан, в Гришаре началась полномасштабная стройка, и с каждым днем орки становились все более значимыми и важными существами в городе, и вскоре три племени слились в одно огромное по имени Икрамш. У них появились свои боевые школы, где ныне обучаются все стражи Гришара, за исключением личных людей лорда. Также у них появились свои зодчие, каменщики и кузнецы, и самое главное, у них торговые водные пути, самые безопасные во всем Вингфолде. С каждым днем орки крепли, но вместе с тем креп и Гришар, мой дом. Но следом начались и напасти, медленно, как небольшой снежный ком, что постепенно разросся в лавину. Сначала их шаманы, некоторые из них ведали в травах, начали торговать дешевыми, очень дешевыми зельями и припарками, и несмотря на скверное качество и некоторое число заболевшего от них люда, эти средства стали пользоваться большой популярностью среди народа, что многократно снизило заработок моей семьи, ведь это единственный наш промысел. Мы отменные травники и зельевары, многие растения мы выращиваем сами, конечно, еще и исцелением занимаемся, но тут лишь немного, хилы ряды наших целителей и ведающих, и десятка не наберется. А меж тем, удар по мошне денежной нам был нанесен серьезный, и я лично пошел договариваться с тогдашним их вождем Кугарым.